Дебора потихоньку от него купила дорогую посуду, которая стоила 23 шиллинга. И когда он начал было ворчать, она заметила, что не понимает, почему ее муж не может есть серебряной ложкой из фарфоровой чашки, как все соседи. Она стояла перед ним сильная, чуть-чуть мужиковатая, но какая это была статная, энергичная женщина. И разве был кто-нибудь, понимавший его маленькие причуды, лучше, чем она? Как он гордился во времена закрытия таможни, когда с головы до ног был одет в шерсть и полотно, сотканное ее руками, а когда она скупала тряпье для его бумажной фабрики, как ловко она умела торговаться. Он проповедовал бережливость, но характеру его бережливость была чужда, и не будь Дебора, он швырял бы деньги на ветер. Эх, была бы сейчас Дебора рядом. Мосье Финк толковый управляющий, но в доме не очень уютно. Нет, жизнь для женщины никуда не годится. Сейчас, в 72 года, он ощущал это точно так же, как и в 17. Влечение к женщине предопределено человеку высшим существом. Бывают минуты, когда оно кажется унизительным, но это неверно. Франклин, улыбаясь, припомнил славные крепкие шутки, в которых давал волю своим вкусам. Например, письмо с исковерканной латынью Фомы Кемпийского «In angula sum puella». Возможно, «In angula puella». Написанное им рассуждение о причинах, из которых вытекает, что пожилую возлюбленную следует предпочесть молодой, обладало логикой и достоинствами. Он не верил в романтическую любовь, а в платоническую и того меньше. Одинокий мужчина – существо неполноценное. Он напоминает половинку ножниц. Франклин чувствовал себя усталым и покинутым. Но если его отзовут на родину, где он слывет распутником, безбожником и лицемером, разве он там не будет одинок? Здесь во Франции его любят и почитают. Юноши завели уже третью толстую папку, где хранятся восхваления ему в стихах и в прозе, и панегирические рисунки. Хотелось бы остаться здесь. Надо бы заблаговременно найти уважительные причины для этого, на случай, если Конгресс лишит его полномочий. Вечер он провел в отеле у мадам Гельвеции. За ее обильным и небрежно сервированным столом он чувствовал себя лучше, чем дома. Здесь с любовью заботились о его потребностях, причудах, желаниях. В то время как другим гостям подносили телячье жаркое, ему приготовили вкусное блюдо из рубленного куриного мяса, которое было легче жевать резкими и больными зубами. А к фруктам и пирожному подали взбитые сливки, пышные, сладкие и густые, как он любил. После обеда барышни Гельвеции пели его любимые шотландские песни, аббаты весело шутили, он рассказывал анекдоты, и все были довольны друг другом и собой. Позднее он у камина болтал с мадам Гельвеции. Они сидели, как обычно, наедине. Она утопала в кресле, пышная, тучная дама, далеко не молодая, белая, розовая, наспех нарумяненная, с небрежно подкрашенными белокурыми волосами. Но ему казалось, что она прекрасна и очаровательна, как прежде. Уверенная в своем обаянии, она беспечно болтала, ее громкий веселый голос, экзальтированность, все ее повадки нравились ему чрезвычайно. В ней удивительно сочеталось все, что он ценил в своей по-домашнему уютной Деборе и в своей по-парижски утонченной мадам Брийон. Не обращая внимания на больную ногу, он встал, обошел вокруг ее кресла и остановился. Весело и полусмущенно он подумал, что он и мадам Гельвеции, она с собачкой на коленях, он склоненный над ней, представляют собой группу, изображенную на одной из многих фривольных гравюр, развешанных на стенах. «Скажите, Мари Фелисите», — неожиданно произнес Франклин, — «может быть, нам пожениться?» Она взглянула на него, не скрывая удивления. «Вы что, серьезно?» — спросила она. Франклин, с трудом подыскивая французские слова, ответил. «Если вы не хотите, не серьезно. А если хотите, серьезно». На ее круглом лице появилось мечтательное выражение. Она молчала, продолжая машинально поглаживать собачку, сидевшую у нее на коленях. Он смотрел на ее красивую, полную руку.